Глава 22. Автомобили заполнили стоянку боулинг-центра на 2/3. Я поездил по ней в поисках эксплорера Робертсона, но не смог его найти. Наконец припарковался и выключил двигатель. Сторми уже открыла дверцу со стороны пассажирского сиденья, но я ее остановил. «Подожди». «Не заставляй меня называть тебя Малдером», — предупредила она. Глядя на бело-зеленые буквы, складывающиеся в название боулинг-центра, дорожки зеленой луны, я надеялся понять, произойдет ли бойня, которую я видел во сне прямо сейчас или в недалеком будущем. Но неоновые буквы ничего не сказали моему шестому чувству. Архитектор боулинг-центра отдавал себе отчет в том, каких денег стоит кондиционирование большого здания в пустыне Мохаве. На боковых поверхностях этого квадратного здания с низкими потолками внутри использовался минимум стекла, которое проводило тепло куда лучше бетонной стены. Светло-бежевая штукатурка днем отражала солнечный свет, а с приходом ночи быстро остывала. В прошлом это здание не казалось зловещим, в нем чувствовались разве что практичность дизайна, прямые линии и простота фасада, свойственные большинству современных зданий, возводимых в пустыне. Теперь же оно напоминало мне бункер, в котором складировались боеприпасы, и я чувствовал, что очень скоро в его стенах может прогреметь мощный взрыв. Склад боеприпасов, крематорий, могила. «Здесь сотрудники носят черные слаксы и синие рубашки с белыми воротничками», — сказал я Сторми. «И что?» «В моем сне все жертвы были в желтовато-коричневых слаксах и зеленых рубашках пола». Она все еще оставалась на сиденье «Мустанга», но одна нога уже касалась асфальта автостоянки. «Тогда нам нужно не это место. И сюда ты приехал по другой причине. Раз уж внутри нам ничего не грозит, давай зайдем и посмотрим, что привело тебя в это заведение». Во втором боулинг-центре, я имел в виду боулинг «Всегда праздник», расположенный по другую сторону центрального района, других боулинг-центров Пикамунда и в ближайших окрестностях не было. Обслуживающий персонал носит серые слаксы и черные рубашки с именами, вышитыми на нагрудном кармане. «Тогда твой сон связан с неким третьим боулинг-центром, расположенным вне Пикамунда». «Раньше такого никогда не было. Всю свою жизнь я прожил в относительном покое в Пикамунда и его ближайших окрестностях. Даже не бывал на границах округа Моравилья, административным центром которого является наш город. Если мне будет суждено дожить до 80 лет, что маловероятно, и такая перспектива меня совсем не радует, однажды я, возможно, решусь покинуть Пикамунда, поезжу по пустыне, может, даже загляну в один из маленьких городков округа. А может и нет. Мне не нужны ни смена обстановки, ни экзотические впечатления. Мне хочется знакомого, стабильного, уютного и домашнего, и от этого напрямую зависит мое душевное здоровье. В городе вроде Лос-Анджелеса, где люди буквально живут друг у друга на голове, насилие имеет место быть ежедневно, ежечасно. Число его жертв за один год там наверняка больше, чем за всю историю Пикамунда. Агрессивность водителей Лос-Анджелеса убивает людей с той же постоянностью, с какой пекарня выпекает булочки. А еще землетрясения, пожары в многоквартирных домах, террористические акты. Я могу только представить себе, сколько мертвых бродит по улицам этого мегаполиса или любого другого. В таком месте, где множество усопших будет обращаться ко мне за справедливостью, утешением или даже ради молчаливого общения, я без сомнения постараюсь найти спасение в аутизме или самоубийстве. Но пока еще не став ни самоубийцей, ни аутистом, мне предстояло разобраться с ситуацией в боулинг-центре дорожки Зеленой Луны. «Ладно». Пожалуй, в моем голосе слышалась даже бравада. «Пойдем туда и поглядим, что к чему». С наступлением ночи асфальт начал отдавать солнечное тепло, накопленное за день, а вместе с теплом от него поднимался слабый запах дегтя. Луна, низкая и огромная, словно собравшаяся свалиться на нас, только-только поднялась над восточным горизонтом. Грязно-желтая, с чуть заметными пустыми глазницами кратеров. Бабушка Шугарс, кстати, очень серьезно относилась к желтизне Луны, верила, что такая Луна — верный признак того, что в этот вечер играть в покер не надо, карты придут плохие. Вот и я сдался безотчетному желанию скрыться от ее изрытой оспинами физиономии. Взяв Сторми за руку, увлек ее к парадным дверям боулинг-центра. Боулинг — один из древнейших видов спорта. том или ином виде в него начали играть как минимум за 5200 лет до рождения Христа. Только в Соединенных Штатах более 130 тысяч дорожек ждут игроков в боулинг-центрах, число которых перевалило за 7 тысяч. За год американцы оставляют в боулинг-центрах почти 5 миллиардов долларов. С надеждой прояснить, чем вызван этот повторяющийся сон и понять его значение, я изучил историю боулинга. И теперь мне известны тысячи фактов, связанных с ним, в основном не таких уж интересных. Я также брал на прокат обувь и сыграл 8 или 10 игр. К спорту у меня призвания нет. Наблюдая за моей игрой, Сторми как-то сказала, что я, даже начав регулярно играть в боулинг, едва ли добьюсь хоть каких-то успехов. Более 60 миллионов человек только в Соединенных Штатах играют в боулинг хотя бы раз в год. 9 миллионов – заядлые игроки, которые состоят в различных лигах и регулярно участвуют в турнирах. Когда Сторми и я вошли в боулинг-центр дорожки «Зеленой луны», некая часть этих миллионов катала шары по полированным дорожкам, стараясь завалить максимум кеглей. Все они смеялись, приветствовали успехи друг друга, ели начо, ели чипсы, пили пиво, хорошо проводили время. И с трудом верилось, что именно в этом месте смерть вдруг решила собрать очередной урожай душ. Верилось с трудом, но такое развитие событий уже не представлялось мне невозможным. Должно быть, я побледнел, потому что Сторми спросила: «Ты в порядке?» «Да, конечно, все хорошо». Звук катящихся шаров и грохот падающих кеглей никогда не ассоциировались у меня с опасностью. Но теперь от этих нерегулярных ударов вибрировали натянувшиеся, как струны, нервы. «Что теперь?» — спросила Сторми. «Хороший вопрос, только ответа у меня нет». «Ты хочешь походить вокруг, посмотреть, что к чему, понять, нет ли где плохой ауры?» Я кивнул. «Да, посмотрим, что к чему, и где тут плохая аура». Долго ходить не пришлось. Очень скоро я увидел нечто такое, от чего пересохло во рту. «Господи!» — выдохнул я. Юноша, стоявший за стойкой выдачи обуви, пришел на работу не в обычных черных слаксах и синей рубашке из хлопчатобумажной ткани с белым воротничком. В этот день он надел желтовато-коричневые слаксы и зеленую рубашку поло. Такие же были и на трупах в моем боулинговом сне. Сторми оглядела длинный, заполненный народом зал, указала еще на двух сотрудников боулинг-центра. «Они все получили новую униформу». Как и любой кошмар, этот был ярким, но без мелких подробностей, более сюрреалистичным, чем реальным, не определяющим место, время, обстоятельства. Лица убитых перекосило огонь и изменил ужас, тени, странный свет, и, просыпаясь, я уже не мог их описать. За исключением одной молодой женщины. Ее убили выстрелами в грудь и шею, так что лицо осталось нетронутым насилием. У нее были пышные светлые волосы, зеленые глаза и маленькая родинка над верхней губой, около левого уголка рта. И когда мы со Сторми двинулись дальше, я увидел блондинку из сна. Она стояла за стойкой бара, наливала пиво из крана.